Эпилог. Где-то в старом корпусе школы. В полутьме не было видно лиц, спрятанных под опущенными капюшонами. Были видны только руки в круге, очерченном мягким светом свечей. В воздухе стоял удушливый запах сандалового дерева и каких-то ароматных добавок. В центре стола стояла чаша, из которой шла белая струйка благовонного дыма. «Полагаю, вы знаете, почему я собрала вас здесь?» Раздается голос в полутьме. Голос звучит приглушенно, но явственно. «Полагаю, вы разделяете мои идеалы и стремления?» «Мы знаем!» Раздается голос в ответ. «А обязательно этот дурацкий порошок жечь? У меня от него глаза слезятся!» «Обязательно. Без благовоний не будет атмосферы. Мелочей не бывает. Сам мастер так говорит». «Да? И когда Кента такое говорил?» Палец девушки упирается в невидимый из-за тени капюшона подбородок. «Он и сам-то порой такой безалаберный бывает». «То есть ты отрицаешь власть мастера и считаешь его простым смертным?» уточняет председательствующая фигура в капюшоне. «Нет, ни в коем случае. Мастер – это мастер. Просто он иногда так человечен. Я полагаю, что он специально совершает ошибки с тем, чтобы мы не сильно переживали из-за собственного несовершенства на его фоне. Думаю, поэтому он и бывает порой так неуклюж или ленив. Это все для того, чтобы помочь нам». «Вот сейчас я слышу достойные слова, первая сестра», – кивает фигура. «Вот сейчас ты молодец. Только вот ты сказала «он» и «его», а надо «он» и «его». «Ну, у меня есть определенные преференции», – пожимает плечами собеседница. «В конце концов, я до сих пор его первая». «И... ну, хорошо», – сдается председательствующая. «Не для того мы здесь собрались, чтобы о терминах спорить. Мы здесь собрались, чтобы заключить пакт или тайное соглашение. Я вот распечатала брошюры. Томока, передай Шизуки, пожалуйста, и гости нашей тоже, раз уж она настояла на присутствии». «Хм, что это? Факторы, ускоряющие эскалацию, схемы вероятных конфликтов, линии раскола, неминуемая трагедия? Мы что, военную аналитику читаем?» «Это первая сестра выводы. Выводы печальные, но оттого не перестающие быть правдивыми. Гостья, ты уже прочитала, и ты уже знаешь, о чем это я. Я пригласила тебя, потому что знаю, что ты не заинтересована в таком конце. Я предлагаю иной путь». «Ну все», — говорит первая и снимает с себя капюшон. «Хватит фарса тут». Она встает и щелкает выключателем у двери. Все жмурятся от яркого электрического света. «Я не понимаю, что тут происходит и почему в этом во всем не участвует Кента, и что тут делает она?» Томока указывает на гостью в красном плаще. «Во-первых, дорогая, не она, а для тебя Нацуми сама». Гостья скидывает капюшон, открывая лицо. «А во-вторых, ваша председатель права. Я вас всех тоже не очень-то люблю, но сейчас мы союзники». «В чем это? Наоми-чан, скажи ей, это наш клуб и наше заседание. Почему мы должны выслушивать всякое?» Упирает руки в бока Томока. «Мне тоже было бы интересно выслушать». Раздается тихий голос. Голос тихий, на грани слышимости, но почему-то слышно каждое слово. И не только слово. Вслед за голосом раздается и другой звук, словно что-то царапает, скребет. Или это звук, с которым очень острое лезвие скользит по точильному камню, становясь еще острее. «Я тоже рада тебя видеть, сумасшедшая ты стерва», — отвечает Нацуми, сверкнув глазами. «Ну давай, попробуй себя. Мы обе знаем, как это закончится». «Тихо!» Хлопает по столу ладонь председательствующий, и все на секунду замолкают. «Заткнитесь все! Шизука, села на место и нож убери! Нацуми-сан, Я же убедительно просила не провоцировать ее. Если мы сейчас не научимся договариваться, то перегрыземся в самом начале. Вы этого хотите? Нацуми-сан, от тебя не ожидала. Шизука-тян, от тебя как раз было ожидаемо. Прошу прощения, Наоми-сан, Шизука-сан, склоняется в поклоне девушка в красном плаще. Действительно, я погорячилась. Шизука? Спрашивает Наоми, и Шизука выдавливает из себя что-то похожее на Сумимасен. «В любом случае, Наоми права», — снова начинает Нацуми. «Действительно, какое может быть будущее у этого вашего клуба поклонниц Кенты?» «Эй! Шшш! Заткнулись и слушаем!» «Спасибо, Наоми. А ты у нас неожиданно крута. Впрочем, ладно». «Итак, староста обрисовала несколько сценариев будущего и...» Нацуми взвешивает в руке брошюру. «И это впечатляет. Наоми-сан, ты прямо готовый аналитик. Думаю, о своем будущем тебе не стоит волноваться. Тебя с руками оторвут. Ну или люди моего отца подойдут с предложением. Им таких, как ты, не хватает». «Спасибо, Нацуми-сан, но попрошу тебя поближе к делу. Я и так их еле сдерживаю. Ты же не специально это делаешь». «Что?» «Я специально растягиваю время, чтобы дать Шизуки-сан все же достать свой второй нож, который она прячет в рукаве?» «Нет, что ты, Наоми-сан, как ты могла так обо мне подумать?» «Что? Отдай! Отдай, кому говорю, порежешься! Нельзя! Нельзя ее убивать, она наш союзник!» «Что мастер говорит? Сперва выслушай, найди способы сотрудничать и только в крайнем случае убивай. Отдай немедленно!» Раздаются звуки невнятной борьбы. Наконец все затихает, и Наоми с торжествующим видом выкладывает на стол второй нож. «О, Господи!» — закатывает глаза Тамока. «Шизука, да отдай ты ей все ножи, наконец, и давайте выслушаем ее! Она ж отсюда не уйдет, пока все не скажет!» «Не будем затягивать этот ужас!» «А у вас в клубе всегда так жарко, а?» Улыбается Нацуми, но поднимает руки, когда Наоми бросает на нее бешеный взгляд. «Все-все, староста, давайте по делу. Итак». Она поднимает глаза вверх. «Что, по-вашему, должно произойти, а? Тамока-чан, вот у нас, например, считает, что Кента должен в нее влюбиться, увидеть, какая она классная, и сбежать вместе в Токио. Шизука уверена, что Кента должен в нее влюбиться, увидеть, какая она классная, и сбежать с ней в Шаолинь. Наоми-сан считает, что Кента тоже должен увидеть, какая она классная, но в отличие от вас двоих, она понимает, что, во-первых, Кента так не сделает, а во-вторых, если и сделает, то это будет намного хуже». «Вовсе я так не считаю», — краснеет Тамока. «И почему это хуже будет?» «Хорошо, возьмем самый оптимистический сценарий. Кента будет любить тебя одну. Вот представь себе такое в голове», — говорит Нацуми. «Давай оставим за скобками чувства твоих подруг и сосредоточимся на твоих и его». «Ай!» — говорит Тамока и бросает быстрый извиняющийся взгляд на Наоми и Шизуку, но... «Да-да, ты не хотела, но так уж получилось. Он выбрал только тебя, и все тут». Скучающе машет рукой Нацуми. «Едем дальше. Чувствуешь?» «Нет», — честно признается Тамока. «Ничего не чувствую». «А ты поживи немного с этим чувством. Вот Кента-кун только твой. Ходит в школу, общается с нами, со мной, с Наоми, с Шизукой. На шоу этом наверняка уже с кем-то познакомился. А насколько я его знаю, уже и раздел. Как тебе?» «Неприятно как-то», — признается Тамока. «Но он же мой. Как он будет?» «Очень просто. Мужики кобели. И кем-то не исключение. И не надо на меня шипеть. Наоми, у нее еще один ножик. Отдай, отдай, кому говорю!» «Вот смотри. В случае с Кентой все сложнее. Он и прятаться не будет. Ведь если он скажет тебе, что я никогда не посмотрю на другую девушку, это будет ложью, враньем. И если он на самом деле так сделает, то это будет означать, что все, что он говорил до сих пор, тоже может быть ложью. И если он на самом деле прекратит общаться со всеми остальными ради тебя или Наоми, это будет означать, что он просто притворится. И тогда, рано или поздно, этот обман ударит по тебе», — объясняет Наоми. То есть на выходе мы имеем кучу несчастных людей. Тебя, потому что Кента тебе изменял за твоей спиной. Твоих подруг, потому что ты им больше не подруга. Самого Кенту и даже меня. А тебе-то какой интерес нам помогать, даже если так? С вызовом спрашивает Тамока. Нацуми качает головой. Нацуми поджимает губы. «Мне очень интересно», — говорит она. «Вы — это самое интересное, что происходит в школе сейчас. Вы и он. И мне будет очень грустно и скучно, когда вы тут распадетесь на парочки, или, вернее, парочку и нескольких несчастных одиночек, а потом и несчастную парочку, расставшуюся. Мне интересен ваш клуб, и я хочу в него вступить». «Да ты сама Кенту хочешь себе!» — упрекает ее Тамока. «Думаешь, я не вижу?» «Ни в коем случае!» — отрицает Нацуми. «Я не могу быть с ним ни при каких обстоятельствах. Мое будущее предопределено уже давно. Я ничего не могу и не хочу менять в этом вопросе. Это, конечно, не меняет того факта, что Кента меня интересует, как человек. Ну и переспать с ним я могу, это да. Может, попробую как-нибудь». «И откуда она ножики достает?» «Это последний», — уверяет Наоми, складывая еще одно лезвие на стол. «Я ее обыскала вроде». «И что ты предлагаешь? Гарем ему создать и вступить туда?» «Тоже не дело», — говорит Тамока. «Я и сама не хотела так. Понимаю, что тогда наш клуб, наша дружба...» «Вот», — Нацуми поднимает вверх палец. «Вот». «Смотрите, объективно говоря, ни я, ни кто-то из вас не может связать свою жизнь с этим вот засранцем». «Мастером! Мастером, Наоми-сан! Конечно, мастером! Но и отказаться от общения с мастером мы не можем. Я по своим причинам, вы по своим, и в этом случае дружба – это будет самое то, верно?» «Дружба, но как же...» «Когда дружба по-настоящему крепкая, то можно и переспать, можно всем вместе». Снова поднимает палец Нацуми и быстро вскакивает с места, сразу же уходя в сторону. Все смотрят на нож, воткнувшийся в стену за ее спиной. «Третий день уже тренируется, все стены в дырках», — жалуется Наоми. «И откуда ты их берешь?» «Дружба — это как-то...» — нерешительно говорит Тамока. «Как-то...» «Дружба!» – качает головой Наоми, сгребая в кучу все ножи на столе. «Я ожидала от Нацуми-сан чего-то большего, чем дружба. Он – мой сенсей, мой наставник, и верните мне мои ножи!» «Что ж, вижу, предложение дружить не нашло отклика в сердцах аудитории», – пожимает плечами Нацуми. «Тогда у меня нет другого выхода, как предложить...» «Что?» Задает вопрос Тамока, устав ждать, когда Нацуми насладится драматической паузой. «Что ты хочешь предложить-то?» «Я хочу предложить всем присутствующим основать культ», — торжествующе говорит Нацуми, «тоталитарную секту со всеми прелестями, жесткие испытания для вступающих, строгая иерархия, поклонение мастеру и бездумное повиновение, вовлечение школьников в наши ряды. Кстати, имейте в виду, я желаю входить в высший совет, и хватит меня ножиками тыкать!» «А мне нравится», — говорит Наоми, усадив на место Шизуку и отобрав у нее опасную бритву, «даже если это только игра будет, пока мы в школе учимся». «Ого, ты даже не представляешь, как быстро такие игры выходят за пределы школы», — улыбается Нацуми. «И какие нам придется прикладывать усилия, чтобы люди не начали нам человеческие жертвы приносить? Сейчас дефицит веры, а Кента – идеальный пророк. Надеюсь, все же его не распнут, хотя ручаться не могу, но такой его крест, как сказал бы этот слизняк Хироши». «Секта? Культ? Страшные ты вещи предлагаешь, Нацуми-сан», – говорит Тамока. «Я вот готова последовать за мастером хоть и в ад, но остальные...» «Я тоже готова», — выдает Шизука. «Не думай, что только ты готова. Я могу и...» Между ее губ на мгновение мелькает пластинка бритвы, и Нацуми замирает на месте, потом берет себя в руки и улыбается. «Вот», — говорит она, — «вы все тут уже сумасшедшие, уже долбанутые. Вас всех нужно в правильное русло направить. Вы как природная стихия. Можете города разрушать, а можете электричество вырабатывать. Я же не говорю о мрачных сектах, чьи задачи имущество и деньги из людей высасывать, да их дочерей насиловать. Я говорю о секте, где вы сами можете выработать правила и идеалы. Например, я уверена, что Тамока не допустит никаких изнасилований, верно? Только по предварительному информированному согласию краснеет Тамока, как и учит меня мой мастер. Пожалуйста, вот у нас будет светлая секта, белый культ любви и взаимопонимания, возможность исправить мир, если не для всего остального мира, то для себя и своих друзей, отказаться внутри клуба от негативных мыслей, ревности, интриг и мыслей о том, кто кому больше нравится. Нацуми садится на свое место, все молчат. «Если с такой точки зрения тянет Тамока, тогда можно, тогда мы сами можем все. И я и правда не хотела, то есть я хотела, конечно, но я всегда думала, как это скажется на наших отношениях, на дружбе с тобой, Наоми-чан, и с тобой, Шизукатян, а я только нашла себе настоящих друзей, теперь мы сможем все вместе». «Все вместе?» И Наоми в первый раз за вечер покраснела. «Нет, никогда, то есть я пока не готова, дайте мне время подготовиться». «Это хорошая мысль», — серьезно кивает Шизука. «И я так уже в учении у наставника и мастера, и такая постановка вопроса позволит мне обучаться у него с большей интенсивностью, с лучшим результатом, и я смогу карать его врагов». «У тебя и правда бритва во рту, да? Ты с ума сошла? И во рту? Отдай немедленно!» «Наоми, не лезь к ней, все равно не достанешь, только порежетесь вдвоем. Кроме того, засовывать пальцы в рот Шизуки сразу после того, как уверяла, что не готова к такому, как-то непоследовательно, не?» «Выплюнь каку немедленно, а то я с тобой в кино не пойду в воскресенье!» Наоми подставляет ладошку, Шизука некоторое время сверлит ее взглядом, потом сдается и выплевывает бритву. «На 7 самураев?» – спрашивает Шизука, и Наоми кивает. «А ты с какой, кстати, будешь у нас в клубе, секте или культе? Ты же Кенту не любишь, и он тебе даже не нравится», – говорит Тамока, и все смотрят на Нацуми. Там пожимает плечами. «Среди вас всех должен же быть хотя бы один трезвомыслящий человек, который не считает этого за мастера Наоми. У нее снова бритва во рту!» «Хватит уже так реагировать. Она просто тебя троллит. Умная девочка!» Тамока гладит Шизуку по голове. «Так вот, самое главное в продаже наркотиков – никогда не сидеть на своем же товаре». Нацуми обводит всех взглядом и вздыхает. «Ну, не ширяться своим же порошком, плохо кончите. Вот и тут. Если мы все сами будем искренне верить, что Кента – это аватара Аматерасу на нашей грешной земле, то все закончится еще печальнее, чем в первом варианте. Я нужна вам, как взгляд со стороны. Вы нужны мне, за вами так классно наблюдать. Итого, я буду ваш беспристрастный свидетель». Она опускает взгляд на свой плащ и вертит в руке его кончик. «А почему у всех черные плащи, а у меня красный?» «Потому что у нас это дождевики, а у тебя шаперон. Реквизит после красной шапочки и волка в младших классах. От сестры моей», — поясняет Наоми. «Никто не рассчитывал на твой приход. Я думала, на мастера подойдет». «Ну вот и замечательно». «Моя роль как беспристрастного свидетеля утверждена еще и шапероном, так сказать, лепетит шаперон руж, тамоин импартил», — говорит Нацуми, вставая со своего места. «Собрание закончено». «Акцент у тебя ужасный, Нацуми-сан», — отвечает Наоми. «Раз уж ты у нас тамоин импартил, будь добра и на голосовании присутствовать, и в разработке плана действий. У нас еще часа два впереди». «О, боги!» — стонет Нацуми. «И мне снова скучно!» «Не переживай ты так, Нацуми-сан», — говорит Тамока. «У нас перерыв на чай с печеньками будет, и ножики у Шизуки все отобрали уже, наверное». «Как говорит наставник, для настоящего убийцы все является оружием». «Положи на место ложку, Шизукатян. У нас на повестке дня вопрос. создавать ли культ и какие правила и идеалы вложить в этот культ. Голосуем? Опусти руку, Нацуми-сан, ты у нас беспристрастный, но все же свидетель. У тебя есть только право совещательного голоса. Вот после голосования будем обсуждать, как все это делать. Тут ты и пригодишься. Конец второй книги. Читал Александр Чайцын, январь 2025 года.